Глава 5. В домашних хлопотах пролетела неделя. С помощью моих друзей, которые умели сидеть в седле и обращаться с лошадьми, я научился ездить на лошади. Кобыла мне попалась спокойная, такую я и просил при покупке, но и с ней обращаться на первых порах для меня было непривычно. Седло немилосердно било снизу, бедра растирало. После первого дня активных занятий я даже идти толком домой еле смог. Но я был из упрямых. Все могут, и я должен научиться. После замечаний и советов получаться стало лучше, и через неделю ежедневных занятий я уже мог сносно держаться в седле. Размеренный ход жизни был прерван утром. В ворота сильно застучали. «Кого это там принесло?» – подумал я, торопясь к калитке. На улице стоял стрелец в синем кафтане. «Котлов, ты будешь?» «Я». «Один важный господин именем Алексей. Видеть тебя хочет». «Хорошо». Я по-скорому оделся подобающе и направился в Кремль. Мне показалось, что жизнь здесь не замирает ни днем, ни ночью. Утро раннее, а народ служивый так и шастает туда-сюда. Прошли знакомым путем. Но встретил меня не Слушка, а сам Адашев. Либо дело очень секретное, либо срочное, решил я. Поздоровались. «Коня осваиваешь?» – спросил Адашев, желая показать осведомленность. «Уже освоил». «Вот и чудненько вижу. Деньги мои даром не пропали. Тратишь с умом. Дело к тебе есть. Да и ваташка понадобится». Я молчал, ожидая продолжения. Адашев мерил шагами небольшую комнату. «Дело срочное и тайное. Поклянись, что письмо, которое я тебе вручу, не попадет в чужие руки. Лучше сожги, разорви в клочья, съешь. Но ни в коем случае оно не должно попасть в чужие руки. Доставить государевыми слугами не могу, потому как дело уж очень...» Адашев замолчал, подыскивая слово. «Щепетильное». «Ты знаешь значение этого слова?» Я кивнул. «Вот и хорошо. Вот тебе подорожное, чтобы на порубежье пропустили свободно. Вот само письмо». Адашев вручил две бумаги. Одна из них была запечатана восковой печатью с узорным рисунком. Подробно объяснил адрес. Ехать предстояло в Полоцк, а это уже княжество Литовское, не наша земля. На прощание дьяк вручил мешочек серебра на дорожные расходы. «Котлов, все что угодно, но письмо не должно попасть в чужие руки». «Да понял я, понял». Я откланялся и ушел. Парни мои были уже в сборе, думали заняться верховой ездой, как и в предыдущие дни. Я их огорошил, что надо выезжать. «Сбор через час, с оружием, здесь же». Парни мгновенно исчезли. Времени было в обрез. Сам я тоже направился домой. Поцеловав Дарью, объявил, что срочно уезжаю. Даша без лишних слов кинулась собирать тормозок со снедью. Из оружия я решил взять арбалет и саблю. Топор уж больно тяжел. Да и не на битву еду. Через четверть часа был готов. Присел на дорожку, обнял Дарью, перекрестился и вышел. Парни уже были в сборе, кони оседланы. Скочив на коней, выехали за ворота. Мороз стоял не сильный, ехать было в удовольствие. Но когда мы выехали на Смоленскую дорогу, перешли на рысь. Гнали с небольшими остановками весь день. Лишь уже в потемках остановились на постоялом дворе. Кони устало поводили боками, от их шкур валил пар. Наказали прислуги поводить лошадей и накрыть их попонами. Мы же, поужинав, завалились спать. Так, без происшествий, добрались до Полоцка за 8 дней утомительной скачки. Когда показались могучие стены Полоцкой крепости, кони уже могли только идти, на галоп не было сил. Да и я с трудом держался в седле, пятой точки уже не чувствовал совсем. Стража в воротах посмотрела внимательно, но останавливать не стала. Въехали, и я удивился толщине крепостных стен. метра 4, не меньше. Серьезное сооружение. Сделано на века. Так, парни, сначала ищем постоялый двор. Кони от усталости упадут скоро. Перекусим и займемся делом, ради которого прибыли сюда. Квартала через два попался постоялый двор. Определили коней в конюшню, сняли комнату. Я с Сергеем решил сходить к адресату. Кирилл с Алексеем должны были ждать. Выйдя на улицу, расспросил прохожих, где находится нужный нам трактир. Не спеша направились по адресу. Мы сами устали от гонки не меньше, чем лошади. Я периодически поглядывал по сторонам, а, сворачивая на перекрестках, оборачивался назад. Интересно, послал ли Адашев за нами шпиона или решил дать нам свободу действий? Вроде никого подозрительного, по крайней мере, примелькавшихся лиц я не увидел. А Сергей шел спокойно, даже спросил: «Чего ты крутишься? Али увидел интересное что?» Пришлось соврать. «Я в Полоцке в первый раз. Поглядеть хочу». «Чего на него глядеть? Дома, а не дома и есть. Одни бревенчатые. В Москве получше». До трактира не дошли метров 100. Меня остановил Сергей. «Стой, атаман, гляди-ка». Я остановился. «Что случилось?» «Сам посмотри. Дружинники литовские у трактира, в кольчугах и при оружии». «И что с того? Может, выпить зашли?» «На любителей выпить не похожи. В трактир в кольчугах не ходят. Неладно что-то». «Надо понаблюдать. Все-таки чужая страна, хоть и говорят здесь по-русски. Не хватало только влипнуть».